Сознание из-за барьера кричит, что проблему решить очень просто, а мы не понимаем, чего оно от нас хочет, и только ощущаем в некоторых случаях уколы смутного беспокойства, в других — постоянную безотчетную тревогу, а иногда панический страх, ужас, то есть. В общем, дебил. Иногда, правда, что-то из-за барьера прорывается. Это у нас принято называть по-разному. Либо эвристическое мышление, либо просто и скромно гений. Из этой концепции следует, что пока есть страх, есть и решение любой проблемы. Если страха нет, тогда проблема неразрешима. Судите сами. Все знают, когда-нибудь придет старость, а с ней неизбежная смерть. И никто этого не боится, потому что никто этого предотвратить не может. Все знают, что день кончится, и на землю опустится мрак. Это никого не обескураживает, хотя я думаю, что это обратимый процесс, исходя из этой самой концепции, потому что многие ощущают чувство смутного беспокойства, когда наступает время заката. Затем концепция предписывает, а, впрочем, довольно. Остановлюсь на борьбе со страхом перед насильственной смертью и болью. Эти страхи самые сильные, базовые, можно сказать. Они во многом определяют модель поведения субъекта в той или иной ситуации. Основополагающее требование концепции предписывает всегда быть готовым к самому худшему и не делать из этого трагедии, а в принципе просто ежедневно анализировать ситуации, которые могут с тобой произойти, проигрывать их в самых разнообразных вариантах, предполагая самые наихудшие исходы. Например, спишь дома в уютной постели в кромешной тьме, и вдруг просыпаешься среди ночи от непонятно чего и вздрагиваешь от каждого звука, пытаясь определить, что это такое. Иногда бывает. А ты представь себе, что в комнату через форточку проник мерзкий убийца с автоматом и в упор тебя расстреливает. Причем представь это в красках, напряги воображение, так, чтобы сердце ёкнуло, адреналин в кровь поступил, пули смачно вонзаются в твое тело, оставляя ужасные раны, фонтанирует кровь, а? Или идешь ты по улице, возле какой-нибудь стройки, а в это время с работающей пилорамы срывается вращающийся диск, и по прихотливой случайности тебе на ходу отрезает голову. Опять кровь, лохмотья кожи, мясо, опять сердечко йок, адреналин. И так далее до бесконечности. Поначалу неприятно, но потом привыкаешь и относишься к таким вещам уже философски. Однако не поймите превратно. Концепция предполагает проработку всех кошмарных ситуаций с разными исходами, и большая часть из них зависит от того, как ловко вы обуздаете создавшееся положение. Типа видеоигры. Отстрелялся? Фанфары и второй уровень. Нет? Траурный марш и дубль первый. В итоге должно получиться, что тебя никакая экстремальная ситуация врасплох не застанет, и потихоньку начинает пропадать изначальный страх перед болью, как предвестником смерти и самой смертью. Я горячий сторонник этой концепции, можно сказать, адепт, хотя поначалу над ней смеялся. Слишком уж просто все. Лучшие умы человечества бились над проблемой смертного страха, и продолжают биться. А тут на тебе. Играй в кошмарики и победишь. Однако, следуя советам своего приятеля, я со временем убедился, что концепция очень действенна и здорово помогает в жизни. Вот так. В общем, всем она хороша, если не брать во внимание тот факт, что ее создатель не так давно зажмурился в ночь на Ивана Купалу, когда его сынишка, вредный шалопай 12 лет, который понятия не имел о папочкином учении, показал в окно родительской спальни тыкву со свечами внутри и пару раз рыкнул. Мамаша, жена создателя концепции, истошно завопила, бросилась на улицу, чтобы надрать задницу негоднику, а папашка скоропостижно скончался от разрыва сердца. Я, однако, оказался не совсем хорошим учеником, потому что, сидя в сквере на лавке в ожидании Дона, едва не воскликнул от неожиданности, когда мне в затылок уперлось что-то твердое, и кто-то тихо сказал: «Тш, не делай резких движений. Пистолет с глушителем. Так что будет только пук и все. Вставай и спокойно топай к выходу. Не оборачивайся. Если ты меня увидишь, я буду должен тебя убрать. Ну давай. Раз, два».